Глава 14. Тур группы «Инвектива». Телеканал телеканалом, а мне в то время очень нравилось заниматься музыкой. Моя группа наконец-то отрепетировала все треки «Зодиаков» и первого альбома LHLD и готовилась ехать в сентябрьский тур. Поехать в двухнедельный тур в то время было довольно сложно, так как нужно было у всех отпрашиваться и искать себе замену в чате на большое количество времени. Но я еще летом начал подготовительную работу и вроде как со всеми договорился. Начальство дало добро на отпуск, и мы стали готовиться к нашему первому полноценному туру. В то время можно было поехать в тур тремя способами. Первый — если у тебя был лейбл, который занимается организацией концертов, таким, например, был питерский полигон. Второй — если твою группу звали организаторы на мероприятие. Третий — если ты сам этот тур себе организовал. Мы же, конечно же, пошли по самому сложному третьему пути. Хотя на самом-то деле он ничем не отличался от первого. Зачастую ребята с лейблов договаривались со всеми на удаленное присутствие и никогда с тобой в тур не ездили. Поэтому в процессе происходило много разных форс-мажоров, которые приходилось решать самим, обзванивая всех вокруг. Только за это посредники между группой и организаторами еще и деньги брали. Процент с билетов. Нам такой расклад был не особо нужен, поэтому я просто записывал местным организаторам что-то типа «Привет, ребята, это Хоббит с телеканала A1. Мы с группой «Инвектива» хотим сделать концерт в вашем городе» и так далее. Организатор на это либо соглашался, либо посылал нас нафиг, а такое тоже часто бывало. В каждом городе зачастую были популярны свои коллективы. Где-то нас слушали, где-то нет. Короче, я кое-как набросал тур из нескольких городов, и вы знаете, уже даже не помню, какие города там были, но, по-моему, у «Инвектива» к тому времени организовался своеобразный шелковый алкопуть, который состоял из Рязани, Тольятти, Самары, Волгограда и Ростова. Плюс к этому составу добавлялись дополнительные города, скажем, Пензы, Краснодар и Нижний Новгород. Чтобы не утомлять вас концертной статистикой, я просто расскажу вам, как в 2008-м происходили туры молодой группы с разбором городов, в которые мы приезжали в разное время. Нужно понимать, что организаторы в городах были организаторами только номинально. Проверенные ребята возили только мастодонтов жанра типа «Стигмата», «Аматри» и «Джен Эйр». А с молодняком предпочитали не работать, потому что, в отличие от мастодонтов, их концертами нужно было по-настоящему заниматься, а не создать встречу ВКонтакте. Поэтому организацией концертов молодых групп иногда занимались такие же молодые ребята, которые, возможно, грезили о карьере невъебенных промоутеров. Беда в том, что они старались не работать в минус, и до самого последнего момента, пока не было продано хотя бы 100 билетов, не покупали вам билеты на поезд. Так как у группы «Инвектива» тогда не было концертного директора, приходилось постоянно доёбывать организаторов в личных сообщениях, чтобы они не забывали о покупке билетов. Но они все равно забывали, и в итоге группа из города в город ехала в разных вагонах и на разных поездах. В этом поступке банально не было логики, потому что билеты ближе к выезду стоили дороже, и проще было купить их заранее. Но организаторы о таком, конечно, не думали. Часто бывало такое, что билеты нам давали сразу после концерта, покупая их в тот же день. Помню, как мы после концерта в Самаре получили на руки билеты, побежали на поезд и обнаружили, что мы все едем в разных вагонах. В поезде в стиле «Москва-Воркута», в котором уже два дня едут какие-то вахтовики, жрущие водку и всех доебывая. А мы, напомню, садимся в плацкарт с черными эмонскими челками, с накрашенной басисткой и пытаемся как-то разделить группу так, чтобы Зяма поехал в купе с женщинами, мы за него доплатили. А мы, как мужики, ехали с разными упоротыми пассажирами. Так как все туры происходили в процессе великого алкогольного угара, нам было плевать, с кем ехать. Хоть с вахтовиками, хоть с быками. Когда мы ехали из Самары в Волгоград, к нашему поезду еще вагон с зэками подкрепили. Действительно, почему бы и нет? Атмосфера в поездах в 2008 году отлично описана ситуацией. Пьяный Дмитрий Сергеевич Демон стоит в тамбуре и слушает музыку. К нему подходит какой-то хер и просит его плеер послушать. Демон, естественно, отказывается. Слово за слово, и Дмитрий Сергеевич побеждает фразой «Я сейчас корешей разбужу и будем базарить». Если вы думаете, что пассажиры плацкарта в 2008 году все сплошь и рядом гопники, то это не так. Наш гитарист Слава в этом поезде спал совсем в другом вагоне, а Дмитрий Сергеевич Демон, который чувствовал за нас какую-то невероятную алкогольную ответственность, по ночам ходил по вагонам и зачем-то укрывал нас одеялами. Я понимаю, на улице было холодно, тур был декабрьский, но только в плацкарте было градусов 30, и дышать было совершенно нечем. И вот, значит, он подходит к Славе, который спал на верхней полке, укрывает его одеялом и ловит на себе взгляд его соседа с соседней полки. Наутро Слава нам рассказал. Мне сосед поведал, что ко мне тут ночью щипач приходил, хотел кошелек забрать. Отдельным кайфом были поездки между городами на маршрутках и автобусах. Во время одного из наших туров после прибытия в Волгоград местный организатор не только снял нам сауну вместо гримерки, а это было очень приятно, но еще и решил отвезти нас до Ростова-на-Дону на автобусе. По его словам, по-другому там никак нельзя было доехать. И вот мы, значит, отыграли феерический концерт в Волгограде. На нас ходило прилично людей, после чего поехали бухать на вписку. Автобус наш был в 7 утра, и нужно было хоть немного поспать. Всего для вписки было выделено две квартиры. В первой спали музыканты, во второй был бухач. На эту хату я пришел вместе с Димой Демоном, и мы тусанули с местным андерграундом. Я сразу понял, что дело пахнет керосином, и, откланившись, свалил спать, а вот Дима остался. Помню, как я сплю, и ровно 5:45, ровно за 15 минут до подъема, раздается звонок домофона. Я встаю, подхожу к двери, беру трубку и слышу там пьяный голос Димы, который что-то мямлит. Я впускаю его в квартиру, он заходит, смотрит по сторонам, понимает, что мест нет, идет на кухню, ставит 3 табуретки и ложится на них. Я так с этого выпал. Бужу ребят и показываю спящего Димана. Ровно через 10 минут звонит будильник. Демон встает и говорит: «Ну что, поехали?» Организатор заказал нам такси, мы устраиваемся, а Дима садится на переднее сиденье, закуривает сигарету и засыпает. Водитель смотрит на него и говорит: «Мужик, ну ты выбери, что делать-то будешь, спать или курить?» А у него такой длинный пепел на сигарете образовался, который готов на пол упасть. Все поржали и вспомнили, как Диму как-то раз забрала полиция, потому что он поссал не в том месте. Дорога от Волгограда до Ростова — это серьезно. Автобус идет 12 часов. За это время можно из Москвы до Калифорнии долететь. Помню, как мы едем в автобусе, смотрим сериал «Грозовой перевал» и пьем пиво клинское в баклажках, которое продавалось на автобусных остановках по дороге. Оно удивительным образом торкало, ровно как ёрш. Может, его специально крепче для регионов делали. Где-то часов через 6 мы останавливаемся на разрушенном полустанке в поле, как говорится, in the middle of nowhere. Выходим с другими пассажирами из автобуса и идем в разрушенный туалет. Красота неописуемая. Вокруг буквально покрытая инеем пустота, и только пара продавцов на остановке. Один торгует пивом, другой продает живого гуся. «Купите гуся, ребята, классный гусь!» Дима долго смотрит гусю в глаза и что-то обдумывает. Потом говорит: «А я видел, как на концерте группы Slipknot музыканты с головой козла на сцене выступают». Я говорю: «Ты что, ебанулся? Если мы его и купим, то только чтобы он у тебя дома жил». В это время из туалета выходит гитарист Саша Рожнов и натыкается на местного деда, который смотрит на него с прищуром и говорит: «Сынок, а ты откуда такой будешь-то?» Рожнов, весь такой рокер с длинными волосами, ему отвечает: «Из Москвы, дед». А дед ему в ответ: «Ха, ты еще скажи, что в МГУ учишься?» В Ростов мы в итоге приехали к ночи. Нас встретил местный организатор Игорь Жабинский, поселил нас в классном отеле, вместо райдера выдал картофельное пюре с курицей, которое ему мама готовила. Да вообще все было по высшему разряду. Те 2 раза, что мы были в Ростове, мы всегда стабильно собирали зал, и все оставались довольны. Сам Ростов мне тоже всегда нравился. До сих пор стараюсь ездить туда к друзьям, которые играют в Magic the Gathering и Warhammer 40 000. Зачастую города в турах ничем не отличались. Приехали, бухнули, сыграли концерт, поехали дальше. Но иногда были абсолютно занимательные приключения. Как-то раз, кажется, это был 2009 год, я забил тур Invictiva в декабре. Нас привезти изъявил желание организатор из Тольятти. Мы согласились. Короче, приезжаем мы в Тольятти, на улице где-то градусов 25 мороза, и орк нам такой: «Ребята, я вас в местном цирке поселил, вагончики для артистов. У нас и так цирк на выезде, какие нам вагончики?» Привозит он нас в эти роскошные апартаменты, в целом-то все нормально, там есть кровать и даже душ, но нет отопления. Вообще нет, абсолютно. Единственным отоплением была горячая вода, которую ты включаешь в души, и тогда теплый пар распространяется по вагончику. В тот момент мы прихерели. Я еще в тот день как штык должен был помыть голову, потому что длинные волосы после поезда как-то особенно плохо выглядели. Мне пришлось мыть голову в этом ебучем вагончике, а потом отбирать у демона его шапку, потому что с мокрой головой в -25 ехать как-то не вариант. А про фен в этом заведении разговоров быть не могло. Спали мы после концерта в одежде, обильно залившись акционным ромом из магазина, к которому дарили новогодние шапки. Шапки эти были к спеху, потому что я свою не взял, а демоновскую потерял до выступления. Он ко мне приходит и говорит: «Где моя шапка?» А я ему даю шапку Санта-Клауса. Он до сих пор мне эту тему припоминает. Самара, кстати, тоже абсолютно волшебный город. Посещаю его до сих пор с большим удовольствием. Концерт там также был очень крутым. В Самаре вообще много людей смотрели телеканал A1, поэтому проблем с этим не было. Если орк был не глупым и умел делать рекламу, народ приходил. Вот в Самаре с организатором все было в порядке. Именно из Самары-городка мы потом добирались до Волгограда на поезде. Города были большими и маленькими. Как-то раз мы приехали в Нижний Новгород, отыграли там концерт с группой Deform, после которого наша подруга из Нижнего повезла нас с концертом в город Арзамас. Она где-то выбила автобус с милицейскими номерами и водителем. Клуб в Арзамасе был просто пламенным. Помню, как я вхожу в зал и вижу, что какой-то скин сыт на стену при входе. Лютые вечеринки у них были. В тот день в клубе было как-то особенно много скинов. Не знаю уж, на кого они пришли, может, просто хотели нам гиг сорвать. Но так как мы играли на самом-то деле адовый металл, во время выступления у нас с ними произошел коннект, и они начали дико слэмиться под наши треки. Я-то сначала думал, что нам ебальники разобьют. Возможно, их испугал милицейский автобус на входе. Народа там практически не было. Зачем мы туда поехали, непонятно. Наверное, просто для галочки, чтобы я мог об этом потом написать. Также местные ребята просили меня передать привет Дарье Нуке Ставрович, которая сама росла в Арзамасе. Я ей даже этот привет передал, но она на меня как на идиота посмотрела. Как вы поняли, основой наших путешествий, сердцем, так сказать, был наш техник Дмитрий Сергеевич Демон. Он постоянно создавал нам всевозможные проблемы в турах, и тогда я думал: «Нахуя я его вообще беру?» И только сейчас, в тот момент, когда пишу эту книгу, я понимаю, что все было не зря. Если вы думаете, что мы постоянно ездили в угаре, то это не совсем так. Было много классных мероприятий, где все было фирмово и хорошо организовано. Просто вам про них читать было бы не так интересно. Поэтому я решил добавить сюда немного грязи и жести.